«Лука не хватает со стрелами», — хихикнула Света. Ей явно захотелось поиздеваться над сумасшедшим существом. «Лук. Подумаю. О древнем оружии есть описание как у вас, так и у Сета. Договора крови не хватает», — вставил свое слово Лик Нишаса. «Нет», — резко ответила Танник ТХ, — «этого не будет. Кровный договор — это тупик на пути к совершенству. Вам придется довериться моему слову». Она вышла из шатра. Кто-то вздохнул, но кто именно, я не понял. Я тоже последовал примеру и тяжело вздохнул. Глава 22. Встание искателей. Время на отдых, отведенное безумными хозяевами, вышло. Сборы были короткими. Поспать мне так и не удалось, потому как все только и делали, что обсуждали недавнее превращение новой спутницы. Света посетовала, что компания прирастает исключительно женским полом, на что Лик Нишаса и кукловод в один голос возмутились, что они самоопределились как особи мужского пола, да и близнецы, кстати, тоже. Только гендерная принадлежность вечно спящего лекаря оставалась неопределенной. Как оказалось, шутку про лук поняли все, кроме искателей совершенства. Дюжина провожающих молча наблюдала за нами в сторонке. А новоявленная эльфийка Танник ТХ стояла перед ними вооруженная кроме призрачного клинка и кучи ножей различного назначения еще и настоящим блочным луком. «Я перерыла все знания о людях», — обратилась она к нам. «Нашла описание этого оружия. Изготовили». Она неспешно повернулась на пятках, демонстрируя на левом бедре хорошо закрепленный ремнями колчан, из которого торчали оперения стрел. «А как же запрет?» — неуверенно спросил наемник. «Я не нарушила запрет. Вы его в бумажном виде когда-нибудь читали? Если энергия такого оружия меньше запретного предела, то это считается декоративным оружием. Декоративное оружие разрешено. А какой толк от декоративного?» Поиграв желваками, выдал Лик Нишаса. «Поиски совершенства приводят к разным решениям сопутствующих проблем. Точность оружия на дистанции до 100 метров приемлемая», — пояснила она, достав стрелу. «А поражающий эффект можно повысить, изготовив наконечник по тому же принципу, что и призрачный клинок. Было бы у нас такое раньше, мы бы вас перебили как связанных. Стрела с максимальным наконечником прошибает барьер и кет-броню за один раз. Кстати, попади оно в руки живому, он бы смог отрегулировать его на большую силу натяжения». Мы переглянулись. «Скажи, ты отвяжешься от нас, когда мы найдем ваш источник совершенства?» — протянул я. «Не знаю, старший приказал пока быть с вами», — улыбнувшись от уха до уха, ответила эльфийка. «Совершенство недостижимо, возможно только стремление к совершенству. И многие пути, хоть и кажутся поначалу верными, на деле завершаются тупиком. Мы бы могли ограничиться теми знаниями, что получили, но вы сами являетесь носителями знаний. И еще, есть что-то еще. Ваши верховые духи очень далеки от совершенства и подлежат изменению. Хозяин будет недоволен», — запротестовал я, представив бедного и несчастного Урчуамака. «Стремление к совершенству приносит только удовольствие. Хозяин будет доволен», — настаивала Танник ТХ. «К тому же изменение уже произошло. Показывай», — недовольно пробурчал Лик Нишаса. Эльфийка махнула рукой, и из молчаливой группы наблюдателей вышла фигура, неся по несколько сумок в каждой руке. Видать, не так проста была она, раз руководит. Темно-зеленые сумки вмещали по гладкому белому шару размером с голову человека. Ездовики в сжатой форме. Фигура положила сумки в метре от нас и неспешно ушла обратно. Я оглянулся на товарищей. Они все смотрели на меня. Криво улыбнувшись, я подошел к сумкам. «Какой из них мой верховик?» «Вот этот», — ткнула в одну из сумок Танник ТХ. «А вещи где?» «Которые на него навешаны были?» «За шатром», — коротко ответила искательница совершенства. «Пусть их сюда перенесут. Не мы их туда уносили, не нам и приносить». Искательница кивнула, и сразу три фигуры принялись вытаскивать вещи из-за белого шатра по кучкам, как были на верховых навешаны ранее. Я вытащил шар из сумки и, положив на землю, погладил. Сфера слегка дернулась и начала увеличиваться в размерах, как надувная, а когда расширение завершилось, она раскрылась, как раскрывается ежик, свернувшийся в шар. От прежнего бубльгума мало что осталось. Сплющенное тело с лягушачьей головой сменилось веретенообразным. Если сравнивать с земными образами, то очень сильно это теперь походило на морское млекопитающее с красивым названием касатка, которому по некоторому недоразумению рыбообразный хвост заменили на другой. От позвоночной части скругленного зада вертикально вверх на 2 метра уходил упругий и относительно туловища тонкий, всего в 3 пальца толщиной, хвост, который подошел бы лучше морскому скату или побритому наголо лемуру. Незначительный изгиб на конце все же больше подходит второму. 8 конечностей были на месте, но теперь это были скорее ласты морского льва, причем передние 3 пары соответствовали передним ластам земного водного зверя, а задние, что было логично, соответствовали задним. Спинного плавника не было. Все тело существа перетягивали ремни. Верхнюю часть духа покрывала широкая, с виду кожаная, и длинная, от ошейника до петли у основания хвоста, полоса, к которой и крепились ремни, а также седло. От уздечки особой конструкции тянулись поводья, совсем как у обыкновенной лошади. Голова, очень сильно походившая на голову касатки, все же имела отличия. Между глазами и кончиком морды имелась еще одна пара чего-то, смахивающего на сильно вытянутые овальные глаза, но по размеру совсем как автомобильные фары. Все существо имело 1,4 метра в длину. Седло, при том что существо опиралось на все 8 согнутых под углом в стороны ласт и практически лежало на брюхе, находилось на высоте моей груди. 2-метровый хвост, торчащий как антенна, я не беру в расчет. Нравится? Спросила готовая лопнуть от гордости за существ эльфийка. Они еще чем-нибудь, кроме облика, отличаются от прежних? Ответил я вопросом на вопрос. Они имеют больший запас сил на более долгие переходы, они быстрее и маневреннее, адаптированы к управлению не только сетта или духами, но и людьми. Вы видите сами, скопирована земная форма управления верховыми животными. Обучены понимать простейший набор слов обычной речи, правда? Кроме самых необходимых для управления, слова надо произносить медленно и порой по несколько раз. Насколько они быстры? Спросил я, одновременно проведя ладонью по упругой, как резина, и теплой коже существа. Раньше больше 70 с небольшим километров в час от них было трудно ожидать, при крейсерской в 40. Эти идут на крейсерской где-то 130, а максимальная, на кратковременном форсировании могут получить разгон до 420. Но это вредно для их здоровья и опасно для седока, даже несмотря на создаваемый в этот момент силовой аэродинамический щит. Агрессия сведена к минимуму и проявляется только по команде. Мы многое взяли из записи вашего вычислителя. Беру свои слова обратно, промолвил я, похлопав по морде этого живого гоночного болида, если так можно сказать про призрак неизвестного зверя. Хозяину они понравятся. Скажи слова до свет, предложила сияющая улыбкой эльфийка. Да свет. По шкуре существа пробежала волна искр, и она ожидаемо вспыхнула слегка нечеткими светящимися зелеными узорами. На экипировке загорелись желтым швы и заклепки. Не ожидал, что кончик хвоста вспыхнет ярко-красной лампой размером с кулак, висящей над верховиком хорошо заметным маяком. Но еще больше я не ожидал, что на морде вспыхнут очень яркие белые огни, бьющие пучком света далеко вперед. Непонятные органы на морде и в самом деле были фарами. Скажи, да тьма, да тьма. Свет погас. Мои ошарашенные спутники вполголоса перешептывались. Скажи к бою. Я криво улыбнулся и в предвкушении еще раз оглядел товарищей. Они замерли в ожидании чего-то невероятного. Да свет, к бою. Существо вспыхнуло, а по телу прошла еще одна волна. Сначала возник сплошной хрустальный наголовник, а от него по шее и хребту к задней части кристаллизовались пластины кет брони, создавая один большой, но гибкий щит, призванный защитить от прямого удара. Остальную часть прикрыл чешуйчатый доспех. Даже ласты прикрылись чем-то на манер латных перчаток. Хвост тоже защитился кольцами хрусталя. В совокупности с подсветкой это было просто эффектно. Как его разоружить? Скажи отбой. Отбой, да тьма, усмехнувшись, произнес я команды. Это было и в самом деле просто. Сколько у нас теперь верховиков? Задал свой вопрос Лик Нишаса. 10. Один живому, начало перечислять Танник ТХ, загибая пальцы. Лук она к тому времени уже убрала. Один для полуживой, один для тебя. Твои воины не пользуются ездовыми духами. Один для мастера марионеток, 3 для держателей барьера, 1 для девы, 1 мне и 1 под запасы. Всего 10. Выдвигаемся немедленно. Ну хорошо, медлить и в самом деле нет смысла, отозвался я, навешивая на бубльгума сумки. Поскольку мне, как живому, требовалось больше имущества, чем непритязательным духом, то и собирался я дольше всех. даже дольше, чем Светлана. Ей только и требовалось, что прикрепить седельные сумки с оружием и электрическим духом. Когда все были в седлах, верховики мягко оттолкнулись лапами-ластами от грунта, взмывая на полутораметровую высоту, и мы помчались прочь от обители сумасшедших искателей совершенства, унося с собой, впрочем, одиночного носителя их безумия. До озера путь был недалекий. В форсаж верховиков не вводили, отложив пробу этой возможности на потом. К тому же местность была далека от идеальной. Однако даже на крейсерской мы рассчитывали прибыть уже к вечеру. Рядом со мной ехала Света, хмурая как грозовая туча. Безумная эльфийка, одержимая проверкой своих возможностей, отмахала на ногах без помощи ездового духа порядка 15 километров, поддерживая все это время спринтерскую скорость, чем немного нас задержала. Ведь пешеход в любом случае много медленнее такого транспорта, как у нас. А потом она уговорила кукловода создавать манекенов и стреляла по ним сходу и с места. Я так чувствую, что нам еще достанется с этой сумасшедшей. Она наверняка будет совать свой нос в каждую щель с фанатичным желанием привнести совершенство. К нам подъехала ОА. В противовес Светлане она светилась улыбкой. «Скоро озеро», — произнесла она, подбросив на ладони небольшой хрустальный шар. «Я сначала было подумал, что это яблоко, и у нас есть чем его задобрить», — добавила она. «Что это?» — нехотя спросил я. «Нам удалось взломать вычислитель вашего кораблика». Она посмотрела на нахмурившуюся Свету. «Это знания, которые мы оттуда достали. Здесь куда больше, чем в разбитой капсуле. Почти все зашифровано, не прочитать, но озеро раскусит этот орешек за один присест. Зачем вам это?» Процедила Света. «Знания лишними не бывают. Отдай», негромко, но твердо произнесла девушка-киборг. «Это не принадлежит тебе». «Да, это ваше», ответила Уаи, подъехав вплотную, так что бока верховиков соприкоснулись, вложила шар в протянутую синтетическую ладонь, добавив: «И если хочешь вернуться, сама отдашь это озеру». Глава 23. К озеру. Еще только подъезжая к оазису озера, я заметил характерную дымку, пойманной в шарообразную ловушку атмосферы. Темп езды был приличным. Нигде не задержавшись, мы почти по прямой линии осиливали по 200 км в час. Наемники плюшевыми игрушками висели на ремнях верховых духов. Справа еле виднелись безымянные горы. Они возникли на горизонте совсем недавно, и подробности про них я еще не разузнал. Под брюхом верховиков мелькала белая гладь высохшего соляного озера. Наверное, от этого места и получил свое название тот, к кому мы приближались. Уже можно было приблизительно оценить его размеры, около 4 километров. Не самый большой, но и не самый маленький купол. Хмурая Светлана, поравнявшись со мной, окликнула меня и коротко указала рукой на замершую эльфийку. «Опять химичит, ненормальная. Уже 4-й раз. Это получается эльф призрачный, недоделанный, версия 1/4. Они тут все ненормальные. Полный набор. Эксгибиционистка, маньяки-убийцы, депрессивный лекарь, который ни разу даже глаз не открыл. На их фоне эта перфекционистка смотрится как своя. Что на этот раз она улучшает? Да кто бы знал», неуверенно произнес я. В прошлые разы она переделывала кармашки на костюме, дорабатывала лук, сотворила себе какую-то еще ерундовину. «Пожалуй, закончит, сам спрошу». Обозначенная раньше в разговоре эксгибиционистка подъехала поближе, заставив Свету фыркнуть и демонстративно отвернуться. Тут, конечно, правда. Уа была опять голая, чего совершенно не стеснялась, а, наоборот, с гордостью демонстрировала свои формы. «Приближаемся. Надо сбросить скорость, чтобы не спровоцировать агрессию. Дальше что? Подъедем еще немного, и я дам запрос на сближение. Все так строго. Все оазисы и территории сообществ хорошо охраняются. От кого? Тут же одни духи. После ухода Сетта была война свободных призраков за оазисы. Оазисы имеют собственные источники энергии, причем очень сильные. Духам нужна энергия для жизни. Это касается духов первичных, духов вторичных, духов обезличенных и призрачных вещей. Получить ее можно разными способами, но самый эффективный – это источники оазисов. Достаточно прибыть в оазис и получить разрешение у хранителя. В священном оазисе хранителем является Сакнуксип. Так, да, в торговом городе, наверное, Тун. Верно. Мы побывали еще в оазисе безумных искателей совершенства. Там хранитель, их старший. На всех стоянках наполнились силой. Кстати, живому не нужно спрашивать разрешения. Правила таковы, что все используемое им сразу получает доступ к силе. Это распространяется и на наемников, подписавших кровный договор. И для этого нам нужно инициировать свой оазис, чтобы ни от кого не зависеть. Да, с теми, кто владеет источником силы, всегда считаются, к ним всегда прислушиваются. Они ни от кого не зависят и у них куда больше возможностей, чем у других. А эти хорошо спрятались, я имею в виду искателей. Ведь мы первые узнали, что там оазис. Может, кто и догадывался, но посторонних духов там сразу уничтожали или заставляли отступить всевозможные твари. Они их не создавали. Они просто прикармливали ущербных, вот те и кидаются на всех. Кормушку стерегут. Все, надо остановиться, прервала она объяснение, мы приблизились к охранной границе. Света хоть и воротила нос Сатуэ, но слушала рассказ в оба уха, не вмешиваясь. «Почему стоим?» – спросила подъехавшая Танник ТХ. Сразу стало ясно, что на этот раз поменяла искательница совершенства. Глаза. Они перестали быть человеческими. Звериные какие-то. По-прежнему изумрудно-зеленые, но с огромной радужной оболочкой, вытеснившей белок, и большим овальным вертикальным зрачком. Глаза кошки, ну или внешне похожи. «Разрешение ждем», — ответила Уа. «Долго ждать будем?» «Не знаю». Прождали с полчаса, пока призрачная дева не донесла до нас, что добро получено и можно подъезжать к оазису. Как она общалась с озером, осталась загадкой, но никаких приспособлений она не доставала. Двинулись без сильного разгона, который был не нужен из-за малой дистанции. «Не забывайте, что официально мы по поручению мудрейшего играем свою роль», — предупредила всех Уа. «А когда мы свои интересы будем продвигать?» — поинтересовался я. «По ситуации. Сначала нужно узнать про их настрой. При приближении стали заметны отличия оазиса от других. Проявился индивидуальный стиль. Тут не видно тропического леса, нет и городка в осиновой роще. Просто белые, похожие на снежное, поле и большой плоский остров, который можно сравнить с плато. Остров возвышался над соляной гладью на добрых 10 метров и с нашей стороны не имел пологого склона. Пришлось обходить крутые уступы острова по кругу, пока не наткнулись на эстакаду широкого моста, идущего от тщательно очищенной от соли площадки наверх. Нас уже ждали. Прямо сверху спустилась сфера, в которой еле виднелись очертания человекоподобного существа. «Это просто объемная картинка в пространстве», — негромко прокомментировала Уа. «Голограмма, значит», — пробормотал я. «Здравствуйте», — тем временем донеслось со стороны иллюзии, «вам предложено подняться наверх, примите ли вы предложение?» «Ну, раз пришли, конечно, примем». «Следуйте», — произнес Марок и поплыл вверх по эстакаде. Поднялись на плоскогорье, не слезая с верховиков. Ничего особенного я там не увидел, только то, что посередине этого острова виднелась большая полукруглая чаша. Если сравнить это с земными пейзажами, то больше подходит не на кратер потухшего вулкана, не на воронку от метеорита, а скорее на высохший тропический атолл. Да, именно атолл, только культивированный. Дно сухой лагуны выровнено, по краям площадки видны сооружения в виде серых куполов. Никакого освещения не было, скорее всего, местным обитателям оно без надобности. Сам остров и соляная пустошь освещались только лучами тусклых светил и бесчисленного множества звезд. Выйдя на ровную мощеную площадку, не отличающуюся от других площадок, Марок, указывавший нам путь, остановился. «Что привело вас сюда?» — раздался тот же голос. «Мы посланники Таксета», — заговорила Уэ, — «мы пришли, чтобы обсудить от его имени один важный для будущего нашего мира вопрос. Вы до сегодня придерживались позиции невмешательства», — продолжила она после небольшой паузы. «Вы окажете Таксетта огромную честь, если встанете с ним рука об руку, если поможете стреножить безумца, если примете в свой образ существования живых. Это все?» — тихо спросил голос. «Да, и он настолько уверен в своей правоте, настолько уверен в том, что мы примем его правоту, что отправил бесценных живых в лапы возможному врагу. Да», — повторила Уа. «Давайте рассудим», — снова начал голос. «Сетта ушли, пришли другие. Нам ничего о них не известно, и он предлагает нам принять его решение. И разве он сам не хотел сменить имя? Вдруг не получится так, как он мечтает, а сами живые знают. Я не видел ничего в пелене Марока, но, казалось, Невидимый собеседник вперил взор в меня и ждет ответа именно из моих уст. «Я знаю», — громко и четко произнес я. «И чего же ты хочешь? Того же, что и так Сета. И вообще, его ли ты посланник? Я хочу домой. А разве у вас есть дом?» С издевательской ухмылкой в голосе спросила нечто, спрятанное в мороке. «Он у нас будет, когда-нибудь будет. А что еще ты хочешь? Жить?» Поскольку безумец отрезал все нити, что соединяли оазисы, и дикий крик его ненависти приносит боль тем, кто слушает шепот дальних душ, вы должны были привести знания о людях и передать из рук в руки. Не только лишь слухи нам нужны. Вы привезли. Да. Уа достала свою сферу познания и, сделав шаг, протянула в сторону голограммы. Туман Марокко дрогнул и мгновенно сжался в двуногое человекоподобное создание. Зеленая гладкая кожа виднелась там, где не была прикрыта белого цвета обмотками бинтов на теле и простыми сандалиями на ногах. Большая голова с лысым черепом. Тонкий безгубый рот куда шире, чем у человека. Огромные, полностью черные глаза занимали половину лица. Вместо ушей только отверстия. Носа почти не было, только две узкие вертикальные щели чуть ниже глаз. Уа вздрогнула и, часто-часто задышав, чуть не отступила назад, но удержалась. Существо медленно моргнуло и очень плавно протянуло руку за подарком. Трехпалая кисть накрыла сферу и, помедлив секунд пять, опустилась вниз, к бедру существа, но пустая. «Мы прочли знания», — проговорил голос из пустоты за существом. «Это все. Это может быть достаточно для искателей совершенства, что, как дети, играют в свои игры. Это может быть достаточно для уставших от скуки солдат. Это достаточно для фанатиков разного рода. Нам этого мало. Нет, мы привезли еще», — дрожащим от волнения голосом ответила девушка-призрак и обернулась на Светлану. Света немного поколебалась, потом все же достала вторую сферу. Существо тягуче вздохнуло и, сонно моргнув, снова вытянуло руку. Но стоило еле шевелящимся пальцем коснуться поверхности сферы, как в глазах создания разгорелась жадность. Оно вцепилось во второй подарок. «Мы будем думать, вы ждите. Долго думать, вы ждите с пользой. Спите, ешьте, отдыхайте». Существо плавно зашагало куда-то в сторону куполов, неся шар перед собой на вытянутой руке. «А, что тебя так напугало?» Он принял облик Сета, даже ауру скопировал, очень сложно отличить. «Я испугалась, что он настоящий. Я не хочу снова быть вещью», — бормотала она все тише и тише дрожащим голосом. «Я не вещь, я не вещь, я личность. Я уже была на свалке, я не хочу, я не хочу». Привычно развернули шатер. Повар приготовил еду на пузырящемся столике. Вода и тарелка с прозрачными вишенками, которые надели оказались икрой. Не знаю, у каких созданий была такая икра, но оказалось очень вкусно. Впрочем, как всегда, томительное ожидание проходило в полной тишине. Никому не хотелось говорить. В конце концов я заставил себя уснуть, и не на мягком белом полу, а на низкой кровати. Пришлось с головой накрыться одеялом. Когда проснулся, оказалось, что прошло 6 часов. Света, которая почти весь путь продрыхла в седле, играла с наемниками в карты. Нашли время. А с другой стороны, чем еще заполнить ожидание? Присутствие хозяина шатра, наблюдающего за игрой, объясняло, откуда карты взялись. Уа валялась на полу, на животе, уткнувшись лицом в подушку, и по мере возможности помещения и кучи народу раскинула руки в разные стороны. Что удивительно, она была в ярком легком сарафане. Эльфийка тоже не вмешивалась в игру, она молча сидела за спиной у Светы и только зыркала большими зелеными глазищами. Я вытянул руку в сторону дальнего от входа края шатра, сжал кулак, держа его пальцами вниз, и резко опустил кисть. Хозяин шатра вскочил с места и отбежал в сторону, а стена вспучилась большим пузырем. Мягко обозначилась арка яйцевидного входа. Санузел готов. Крохотный умывальник с раковиной, унитаз, узкая душевая кабина. Воду из пустоты не создать, но для того и есть отдельный верховик с запасами, в том числе и воды. Еда тоже создается из заготовок жиров, белков и углеводов. Куда деваются отходы, думать не хочу. В принципе устроено как у нас, но на другом качественном уровне. После утренних процедур я решил выйти размять ноги. Активировал кет-броню в малый режим и шагнул в шлюз. Я, конечно, привык к внезапным изменениям местности, пока спишь, но то, что именно будет за дверью, всегда сюрприз. По кольцу атолла вместо куполов были разбросаны самые настоящие античные храмы, утопающие в зелени всевозможных деревьев. Это не были земные деревья в полном понимании этого слова, но внешнее сходство было большое. Между храмами змеилась широкая мощеная дорога, и везде понатыканы большие расписные вазы, скульптуры и фонтаны. Кое-где кучковались едва видные домики, и голубое небо, совсем как на земле. Только солнца было два, оранжевый шарик и голубоватая точка. Причем они были заметно более яркие, чем мы привыкли видеть их с пустоши, даже припекали. По воздуху разливались трели многочисленных певчих птиц, прячущихся в листве деревьев. Масштабная картина. Я отключил броню и вдохнул свежий, пахнущий травой и фруктами воздух. И только тогда заметил еще одну деталь. Везде работали люди. Здесь тоже была пародия на античный мир. Босой дворник подметал дорожки, садовник подстригал кусты. Девушка в яркой одежде несла на плече кувшин. К нам направился вышедший из рощи человек. Типичный древний эллин, как их описывали в книгах. Курчавые золотые волосы и в ладонь длиной борода, синие одежды, на ногах сандалии. В руках он нес сферу познания. Я быстро забежал в шатер и позвал всех. Было интересно наблюдать за реакцией выходящих наружу спутников. Света с открытым ртом озиралась по сторонам, для нее такие грандиозные метаморфозы впервой. Она даже подняла и прижала к себе большой фигурный лист. «Вот это и означает высший дух», — громко произнесла «Аа». «Мощь», — вторил ей лик Нишаса. «Сколько же нужно на все это энергии?» «Не скажу точно, но много», — ответил на адресованный не ему вопрос всегда невозмутимый кукловод. «Похоже, увиденное проняло даже его». «Почти совершенство», — благоговейно пробормотала Танниктеха. «Мне же вспомнились другие слова. Слова «Уа» о планах мудрейшего на карманное человечество». Настроение немного испортилось. А посол тем временем подошел к нам, и не один. Вслед за ним шла пара стражей в доспехах наподобие древнегреческих. Только вместо бронзы фигурный нагрудник, шлем, поножи и большой круглый щит были частью прозрачной кет брони персикового цвета. Плащ и детали одежды из ткани, красного цвета. «Снова здравствуйте», — заговорил посол. «Здрасте», — отозвалась Света. Я лишь сдержанно кивнул. «Нравится». Посол обвел руками красочный мир вокруг нас. «Впечатляет. Решили немного побаловаться после прочитанного в этой сфере познания», — сказал он, демонстративно покрутив хрустальный шар перед собой. «Человечество войдет в моду. Тут есть все что угодно. На любой вкус. Не соблаговолите ли вы прогуляться? Нам ничего не оставалось делать, как последовать за ним». А посол тем временем рассуждал. «Мы осмотрели это и предоставили знания для всеобщего обозрения, чтобы любой мог получить нужную для себя часть. Мы обдумали и решили, что план Таксета не лишен здравого смысла. С человечеством можно жить. И я думаю, что многие люди тоже захотели бы избрать такое прекрасное место своим домом. Рабами?» – спросил я. «Ну почему же сразу рабами? Свободными гражданами, но живущими по определенным законам. Беззаконие никому не нужно. Или, скажем, это будет великолепный курорт». Он хитро посмотрел на меня. «Представьте, за сотни километров люди будут прибывать сюда, чтобы увидеть такое чудо. Я не хочу воевать с Таксета. Вы лучше взгляните на это», — продолжил он, когда мы приблизились к внутренней лагуне. Она не имела ничего общего с остальной частью атолла. Глазам предстала сюрреалистичная картина. В воздухе, в пределах объема лагуны мельтешила взвесь из разноцветных полупрозрачных крупинок. А когда мы подошли еще ближе, то вместо крупинок, которые на расстоянии вытянутой руки оказались размером от горошин до огромных тыкв, легко узнавались увеличенные копии одноклеточных организмов, знакомых мне по школьному учебнику. Шарики водорослей, кляксы амеб, веретена инфузории и крохотные фасолины бактерий. Вся эта масса как пурга медленно кружилась вокруг общего центра. Тоже баловство. Да, вам сказали, что значит понятие «оракул» в нашем мире. Пророк, говорящий от имени высших сил. Предположил я. Нет, в вашем мире есть такое понятие «облачные вычисления», когда по запросу слабых систем мощнейшим устройством моделируется то или иное событие, порядок событий. Мы, то облако, хотя правильнее будет озеро, куда втекают ручьи знаний. Нам скучно, мы уже давно ничего не делали. А как только рассказали о вас всему миру, сразу стали поступать просьбы. И они еще долго будут поступать. Не сомневайтесь. но самое вкусное мы оставили себе. Мне война не нужна, меня устроит такой исход событий. Будут ли люди слугами или же почетными гостями, но изоляция будет длиться до тех пор, пока великий безумец держит ее. Ни наружу вырваться, ни безнаказанно прибыть люди не смогут. Если не безумец, то Таксетта расправится с ними. Что мешает безумцу ударить по нам, как он уничтожает корабли? То же, что мешает всем остальным делать, что вздумается. Правило. То есть вас устроит любой исход, люди останутся целы, и при этом помогать вы не будете, подытожил я. Ну, может, чуть-чуть улыбнувшись, ответил посол. Глава 24. Озерный дух. Время работало против нас. Стояла глобальная задача – помощь человечеству. Для этого нужно было решить еще две не менее важные задачи – выжить самим и уничтожить великого безумца. Тогда исчезнет опасность для флота армады, и он прижмет к стенке оставшихся против и потому опасных для всех духов. Осталось только это выполнить. Для начала надо обзавестись собственным оазисом. Где он, знают только Уа и Талш. Перехватить нас по пути то же самое, что искать ветра в поле. Значит, враг не будет знать, куда бить. Оазис с чудным названием озера остался в стороне, сияя лазурной сферой земного неба. Шар был настолько ярким, что освещал ближайшую округу почти наравне с быстро потускневшими светилами. Мертвый источник жизни на западном горизонте, а лампа богов в зените. Обсуждать наши планы на территории вероятного противника и маловероятного союзника не хотелось, поэтому мы удалились от оазиса на 3 километра. Куда нам двигать? Сейчас покажу, ответила призрачная девушка и стала рыться в сумках. Оттуда она достала сложенную в четверо бумажную карту. Ее посол озера подарил. Карта имела непривычный вид. Градиенты серого цвета указывали высоту местности, имелись даже какие-то значки, и что-то они мне напоминали. Непривычной была сетка координат. Она была радиальная, и центром ее служило озеро. Нулевой и 180-й меридианы уходили к полюсам. Расходящиеся круги, расстояние от центра, причем не в километрах. Многочисленные надписи я не понимал вообще. Зато разноцветные круги могли обозначать только одно – оазисы. Ты можешь перевести. Да, но названия вам ничего не скажут. Тогда хоть покажи, куда ехать. Вот сюда, сказала она, ткнув пальцем в какой-то участок местности, где был только небольшой холм. Это далеко. Да, придется пойти на риск и гнать верховиков со всей возможной скоростью. Сутки, и мы там, иначе придется плестись трое суток. Могут перехватить. Теперь все знают, что живые посетили озеро. Одно плохо. Верховики долго потом восстанавливаться будут. 400 километров в час. Это на другой конец планеты, что ли? Не совсем. Будем горный хребет огибать. Крюк большой. К тому же не все время так нестись придется. Там, где сложные участки, а их довольно много, двигаться станем со скоростью пешехода. Вот доберемся мы туда, а как его активировать, этот оазис? Задала Света вполне уместный вопрос. Не знаю, но, должно быть, это не очень сложно. Я вынужден вмешаться, пробасил Лик Нишаса. К нам кто-то едет. Ты можешь различить кто? Спросил я. Пока нет, но это от озера. Фигура становилась все ближе. Может, если бы мы ушли на форсаже, то легко оторвались бы, но античный оазис не стоило игнорировать. Тем временем фигура подплыла к нам на точно таком же верховике, как у нас. Я посмотрел на эльфийку, скорее всего, она сама передала свои видения о совершенстве этим духам. Приблизившийся был стражником из сопровождения посла озера, только одежда была из синей ткани да щит заметно меньше пехотного. Хотя есть ли разница, какой щит, если размеры могут меняться по желанию владельца. Прозрачность сплошного лицевого щитка была неравномерная, от хрустального на уровне глаз до дымчатого медно-красного. Весь остальной доспех тоже был дымчатый, цвета меди. Нагрудный панцирь, повторявший рельефную мускулатуру, сидел как влитый на широкоплечей фигуре. Он, конечно, выглядел мельче гипертрофированного предводителя наемников, но куда пропорциональнее. Синий плащ свободно не спадал с плеч и ложился на спину верховика. Да и верховик хотя и был сделан по эльфийским лекалам, но отличался белоснежным окрасом и снаряжением, украшенным в греческом стиле. Мы молча ждали, что скажет воин. Решил сбежать с вами, начал он, чем нарушил указ старшего. Ты расскажи эти небылицы живым, не до конца знающим наши порядки, сказала Уа. От ее слов повеяло холодом, хоть она и старалась выглядеть невозмутимой. «Всем известно, что озеро – это один единственный разум. Вы все часть целого, и нарушить решение старшего – то же самое, что отказаться от самого себя. Пусть так. Я могу расщепить свое сознание на независимые части, но это ничего не меняет. Тогда какова ваша цель? Вы задумали нечто, способное поломать установленный порядок. Его, несомненно, нужно менять. Однако у меня собственное видение будущего. Оно отличается и от вашего, и от того, что предлагает Таксетта. Но оно ближе к вашему. Или вы думаете, я не понял, что у вас собственная игра? Я говорил о вкусном куске, который мы оставили себе. Это коды доступа к вашим каналам связи. Будет игра по-крупному. Вы знаете, что 3 дня назад великий безумец разбил еще один человеческий звездолет. Выживших, к сожалению, нет. Он принял меры. Как называется? Чуть ли не со стоном спросила Света. Судя по сигналам бедствия, пустельга. Он той же серии, что и Стриж. Она закрыла глаза. Это еще 5 человек. Мы приняли меры, продолжил посол, мы вышли на ваше руководство, объявили себя остатками цивилизации Сета, сказали, что у нас гражданская война, сказали, что несколько человек в плену у разных сторон, попросили содействия в обмен на сердца оазисов, вы угробите их так же, как угробили других, мы приманка, проскрипела Света, нет, напротив, мы предупредили ваше руководство об опасности, они будут висеть в пределах астропаузы. Там безумец им не навредит. Ставки подняты. Сюда разворачивается флот из многих сотен кораблей. Вы противоречите сами себе. Вам в этом какая выгода? Во-первых, я хочу подразнить, а при хорошем раскладе и вовсе приструнить безумца. Во-вторых, я хочу посмотреть, как поступит Таксетта. В-третьих, мне тесно на одной планете. Вы только подумайте, возможность превратить в родной дом любую планету, даже астероид. Сколько их там? И все это зависит от вас. Договор крови подпишите. Нет, как я, малая часть чего-то, могу решать за весь организм, с ухмылкой ответил он. Масштабы не те. Я посмотрел на лик Нишасу, тот в ответ положил ладонь на рукоять клинка. Гость проследил за моим взглядом и со сталью в голосе продолжил речь. Вам нужен еще один враг. По-моему, у вас их и так хватает, в отличие от друзей. Тогда почему вы не указали ваше решение при нашей первой встрече? Я был не уверен, что рядом нет слежки Таксетта. От него такое можно ожидать. И теперь вы решили отправиться с нами. Разве это не очевидно, если я стою здесь? Ну хорошо, как вас тогда называть? У части целого не может быть имени, но я, будучи неразрывно связанным со своей основой, зовущейся озером, двигаюсь с вами. Зовите меня Нири. В одной из ваших древних религий это обозначение водного духа. Нири так Нири. Ты знаешь, куда мы двигаемся. Догадываюсь. Вам нужно укрепить позиции в этом мире. Значит, нужен лояльный оазис. Это сложно. Большинство хочет править людьми, убедить их принять вашу позицию очень сложно. Силой не захватить, возможности не те. Но с вами живой, это дает огромные преимущества. Можно найти спящий оазис и пробудить его. Искать вслепую. Слишком большой риск, неоправданный. Значит, вам известно примерное положение такого. И вы отправитесь туда как можно быстрее. Я прав. Я кивнул. Отрицать очевидное глупо. Если догадался я, то догадается и Таксетта. Я дам вам пару дней форы, скажу, что вы еще у меня в гостях, что я еще решаю. Я оглянулся на Свету, которая напряженно замерла за моей спиной. Он бы мог нас там поймать. На его территории мы не смогли бы ничего поделать. Я за то, чтобы он был с нами, высказала свое мнение Светлана. Соглашусь с ней, подвел я итог разговора. Ну что ж, тогда в путь, только не гоните как сумасшедшие, это точно привлечет внимание. Нири поднял руку перед собой и провел сверху вниз указательным пальцем. Доспех растаял, явив нам персонажа, сошедшего с постамента античных скульпторов. Пропорционально сложенное тело было в синих с золотой каймой свободных одеждах, знакомых мне по учебникам истории древнего мира, а на ногах сандалии. Лицо, не знаю, как на самом деле выглядели древние греки, но уверенное, волевое лицо украшало курчавое, слегка заостренное, каштановая бородка и усы. На коротко стриженных волосах того же цвета красовался небольшой венок из настоящего лавра, скрепленный тончайшей золотой цепью. В общем, позер. Уа тронула бока своего верховика пятками, и отряд отправился в путь. Наемники по-прежнему висели на ремнях верховых духов. В седле были я со Светланой, Уа, одетая на сей раз только в ярко-оранжевую длинную набедренную повязку, с большими вырезами по бокам, неугомонно шныряющая зигзагами эльфийка Инири. Верховики вспыхнули огнями, как новогодняя елка, освещая местность перед собой.